Жизнь — обман с чарующей тоскою. Оттого так и сильна она, что своею грубою рукою роковые пишет письмена. Я всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь. Жизнь — обман, но и она порою украшает радостями ложь. Обратись лицом к седому небу, по луне гадая о судьбе. Успокойся, смертный, и не требуй правды той, что не нужна тебе. Хорошо в черемуховой вьюге думать так, что это жизнь стезя. Пусть обманут легкие подруги, пусть изменят легкие друзья, пусть меня ласкают нежным словом, пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовым, ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклися, кем я жил, забыли про меня. Но и все ж теснимый и гонимый, я смотря с улыбкой на зарю, на земле мне близкой и любимой эту жизнь за все благодарю.